дедушку пусть помолится. За моих друзей, за моих друзей, за моих друзей, за моих друзей. Друзья нюхают и колются, им становится чуть веселей. Попрошу я батюшку, пусть помолится. За моих друзей, за моих друзей. Все мои друзья нюхают и колются, им становится чуть веселей. Попрошу я батюшку, пусть помолится. За моих друзей, за моих друзей. За моих друзей, за моих друзей. За моих друзей, за моих друзей.